«Так-то он у меня попляшет», — миссис Притчард пояснила. «Мистер Притчард жил с Чарли Джонсоном в одной комнате, когда учился в колледже. Они дико друг друга разыгрывали. Когда они вместе, они ведут себя как мальчишки». «Значит», — серьезно сказал мистер Притчард, «если я закажу такой, вы могли бы послать его по адресу, который я дам, и сделать гравировку. Я напишу, что мне надо выгравировать на пластинке». «Что ты хочешь написать?» — спросила Бернис. «А девочки пусть не суют носик во взрослые дела», — ответил мистер Притчард. «Не сомневаюсь, что-нибудь ужасное», — сказал Бернис. На Милдред напала хандра. Она ощущала тяжесть, усталость. Все ей стало неинтересно. Она одиноко сидела на плетеном проволочном стуле у края прилавка. Цинически наблюдала за попытками прыща остаться наедине с блондинкой. Поездка привела ее в уныние. Она сама себе была противна после того, что произошло. Что же она за женщина, если шофер автобуса так ее распалил? Она передернулась от отвращения. А где он? Почему не возвращается? Она подавила желание встать и посмотреть, где он. Рядом раздался голос Ван Бранта. Она вздрогнула. «Девушка», — сказал он, — «у вас из-под юбки рубашка видна. Я решил, что вам не мешает знать». «Да-да, большое спасибо. Если бы никто не сказал, вы могли бы целый день ходить и думать, что у вас все в порядке», — пояснил он. «Да-да, спасибо». Она встала и, перегнувшись назад, прижала юбку к ногам. «Проверить». Комбинация высовывалась сзади сантиметра на два. «Я считаю, в таких случаях всегда лучше сказать», — продолжил Ван Брандт. «Вы правы, наверное, бретелька оторвалась». «Мне неинтересно знать про ваше нижнее белье», — ответил он холодно. «Я только заметил. И повторю еще раз. У вас из-под юбки рубашка видна. Не подумайте, что я сказала это из-за каких-то других соображений». «Я и не думаю», — беспомощно ответила Милдред. Ван Брандт продолжал. «Многие девушки чересчур заняты своими ногами. Думают, что все на них смотрят». Вдруг Милдред громко с надрывом захохотала. «Что тут смешного?» — возмутился Ван Брандт. «Ничего», — сказала Милдред. «Просто вспомнила одну шутку». Она вспомнила, что все утро Ван Брандт только и норовил посмотреть кому-нибудь на ноги. «Если она такая смешная, расскажите ее». «Да нет, это долго объяснять. Я пойду подколю бретельку». Она посмотрела на него, а потом с расстановкой сказала. «Понимаете, на каждом плече две бретельки. Одна от комбинации, а другая от лифчика. А лифчик крепко поддерживает грудь». Она увидела, как из-под воротничка у Ван Брандта выползла краснота. «А ниже него ничего нет, до штанишек. Если бы я носила штанишки, но я не ношу». Ван Брандт повернулся и быстро ушел, а Милдред стало легче. «Теперь у старого дурака не будет ни минуты покоя». «Можно было бы понаблюдать за ним, а потом, пожалуй, и поймать на приманку». Смеясь про себя, она встала, вышла и направилась вокруг магазина к пристройке с надписью «Дамы». На дверь была набита решетка, и Вьюн уже карабкался по ней. Милдред стояла перед закрытой дверью. Слышно было, как Норма разговаривает там с блондинкой. Она прислушалась. «Может быть, из-за этого и стоило поехать, просто послушать, что говорят люди?» Милдред любила подслушивать. Иногда эта склонность беспокоила ее. Она с интересом слушала всякие пустяки. Но всего лучше было слушать в женских уборных. Раскованность женщины в комнате, где есть умывальник, зеркало и унитаз, заинтересовала ее давно. Однажды она написала в колледже работу, признанную смелой, где доказывала, что женщины освобождаются от торможений, когда у них задраны юбки. Причина либо в этом, думала она, либо в уверенности, что мужчина, враг, не вторгнется на ее территорию. Это единственное место в мире, где женщины могут быть уверены, что мужчина сюда не проникнет. Поэтому они расслабляются и внешне становятся такими, какие они внутри.